Он не умеет воображать то, чего не хочет. Зато прекрасно воображает то, что хочет. Сила желания — вот что главное. И у Ника эта сила есть. Как он всех победил своим домом, а? Всего лишь подчеркивает его эгоизм, — холодно констатировал Мьянти. С душем, кстати, та же история. Ник все подстроил под себя, а Вик для всех. И дом создал такой, что все остались довольны. Это ложный путь. Все довольны никогда не будут. Довольны бывают единицы, остальным нужно либо внушить, что они довольны, либо заставить их обслуживать тех, кто доволен. — Вы не гуманист, — уличил Мьянти Ольмека. — А я и не скрываю, — рассмеялся Ольмек. — Но мой негуманизм ведет к сохранению жизни на Земле, а ваш гуманизм приведет к уничтожению человечества. Представьте, что акулы перестали есть морских окуней, окуней. Песчанок, песчанки — кораллы, кораллы — водоросли. Все перестали есть друг друга. Что? А то, что океан через год переполнится, и все сдохнут. Тут Мьянти почувствовал, что его ладонь сжимает что-то. Посмотрел — короткий гладиаторский меч. Одновременно Ольмек увидел в своей руке копье. — Опять мы увлеклись, — сказал Мьянти, отбрасывая меч. — Да, — согласился Ольмек, отбрасывая копье. И о чем мы спорим? Вы считаете Вика хорошим, на здоровье. Я тоже не отрицаю, что он способный парень, как и Ник. Это мы и хотели проверить. Результаты замечательные. Одно меня смущает, — сказал Мьянти. Все-таки соперниками будут два брата, как бы нам не помешали их родители. Да, это вопрос, — согласился Ольмек. И они посмотрели куда-то в сторону и вверх. И там появился прозрачный шар, в котором печально сидел печальный принц. — Что посоветуете, ваше высочество? — спросил Ольмек. — Лучше пусть временно окажутся врагами хорошие люди, чем плохие навсегда, — ответил печальный принц. — Но испытания еще не закончены. Надо, чтобы они попали во дворец изобилия. Там станет ясно, кто они на самом деле. — Создать дворец изобилия очень трудно, — заметил Мьянти. — Я помогу. — Послушайте, Мьянти, — обратился печальный принц к синему председателю. — Меня заинтересовали ваши рассуждения. Вы действительно считаете, что добро основано на способности воображать? — Конечно, — уверенно сказал Мьянти. — Добр по-настоящему лишь тот, кто умеет вообразить печаль и радость другого человека. Злодеи, как правило, люди без воображения. — Да? — задумался печальный принц. — А разве у многих злодеев фантазии было недостаточно? Гитлер, который выдумал газовые печи, разве не обладал воображением? — Это воображение больное, — сказал Мьянти. — Его надо было лечить. Больное воображение. Опять задумался печальный принц. — Больное воображение. Какое интересное выражение. Больное воображение. И с этими словами он стал таять. — Мне кажется, наш принц тоже слегка болен, — прошептал Ольмек. — Он слишком много думает о людях, — сочувственно сказал Мьянти. — А вы вот отличаетесь завидным здоровьем. — Я тоже думаю о людях, — с вызовом сказал Ольмек. — Я хочу им лучшего. И я. Мы оба хотим лучшего, но по-разному. И после этого председатели стали обсуждать детали грядущего испытания кандидатов во дворце изобилия, в который я вас посвящать не буду. — Иначе неинтересно. Глава 30. Мануэль находит Настю, и тут же появляется Лаура. Мануэль бежал к снижающемуся самолету и очень переживал. Приземлиться-то было некуда. Полоса прибрежного песка не годится для посадки, а дальше заросли кустарника и лес. Но тут он разглядел, что вместо колес у самолета лыжи. Значит, он будет приводняться. И самолет действительно приводнился, сделал круг и подплыл к самому берегу. Мануэль ждал, что сейчас появится пилот, но дверца кабины не открывалась. Тогда Мануэль подбежал по воде к самолету, взобрался на шасси, поплавки, оттуда на крыло, прошел вдоль фюзеляжа к кабине, заглянул. В самолете никого не было. Мануэль не очень удивился. Он начал привыкать к тому, что тут все необычно. Открыв дверцу, он забрался в кабину, сел в кресло. Без сомнения, это его самолет. Вот фотография Лауры, прикрепленная к приборной панели. Мануэль грустно усмехнулся. — Лаура, Лаура, ты смеешься надо мной. Ты заставила меня забыть о моих обязанностях. Все, хватит дурацких мечтаний.